Название. Очищающее пламя. Фандом. Неджа. Рейтинг Тин. Пейринг Аубин Неджа. Аубин появился на свет из жемчужины души. Поначалу Аубин не осознавал себя и потому не нес ответственности за преступления учителя и отца. Потом же, решив уничтожить заставу Чинтан, он поддался обману и гневу. Сколько бы сил ни вкладывал в его обучение учитель Шэнь Гуньбао, и не были могущественны драконы, Аубин чувствовал слабое место под чешуей. Его магия была сильна, его культивация была сильна, но взятый взаймы дух жемчужины рано или поздно следовало вернуть. Ему нравилось представлять, что он, подражая драконам древности, пожертвует собой ради своего народа. Его отец когда-то пожертвовал сестрой и братьями, заковал их в цепи, надеясь на милость неба. Разве не пожертвовал бы он так же легко своим сыном? Аубин не представлял, как правят драконами сотни и тысячи лет. Чем тогда будет заниматься отец? Ведь драконы практически бессмертны. Пока Аубину не хватало ни мудрости, ни терпения, ни силы, чтобы с ним сравниться. Отец его был велик и могущественен. А участью Аубина была великая жертва. Согласен был с ним отец или нет, раз Аубин был достаточно взрослым, чтобы уничтожать людские города, то для этого выбора уж тем более. Когда на заставе Чинтан молния уничтожила его тело, Аубин не испытывал сожаления, лишь надежду, что когда они с Неджей встретятся в следующий раз, то сразу узнают друг друга. Умирать ради единственного друга – это большая честь. Не испытывал сожаления он и во второй раз на заставе Чинтан, когда, желая предотвратить чудовищную резню, Аубин вновь пожертвовал своим недосозданным телом. Это было всего лишь тело. Разве его боль сравнима была бы с той болью, что испытывала бы душа Аубина, если бы по его вине лучший друг снова потерял семью? Правда, Неджа пригласил его разделить свежесозданное тело, сделав вид, что это забавная игра, которую они еще не пробовали. Сегодня я – это я, а завтра ты – это я. Почему бы и нет? Аубин мог управлять его телом, только пока действовала пилюля или когда Неджи терял сознание. Но все же Аубин узнал больше, чем ему хотелось. Чувства Неджи всегда вспыхивали пожаром. Аубин давно это заметил. Они с Неджей стали друзьями, врагами, а потом снова друзьями. И все это в мгновение ока. Но быть в эпицентре, в горниле вулкана, до того, как пламя бурля вылилось на поверхность, это завораживало. Аубин мог с закрытыми глазами назвать каждый океанический разлом, каждый подводный хребет, каждое течение во владениях его отца, царя драконов. Чувства Неджи к нему были сильнее смертоносных течений, глубже океанского дна. Чувства Неджи к нему были опасны. Чувства Неджи к нему были столь обезоруживающе теплы, что никто бы не поверил, что они принадлежат злобному демону. Неджи не принял мира, где Аубин был мертв. Пламя его гнева на то, что такой мир попытался воплотиться в жизнь, было сравнимо с гневом богов, с которыми в древности бились драконы. Будь Аубин в своем теле, наверное, испугался бы. Драконы переживали эмоции иначе, чем демоны или смертные. Способные сотрясти небо и землю, они ценили сдержанность и скупость в выражении чувств. Не раз отец предостерегал Аубина из-за пустых страстей легко натворить глупостей и опозорить весь род, как его дяди и тетя. Мести драконов полагалось быть жестокой и холодной. Сердцу Аубина полагалось быть жестоким и холодным, но оно трепетало, словно драконий хвост, когда впервые выныриваешь со дна и отправляешься в полет. Будь его воля, Аубин бы забился на морское дно и не выходил бы на поверхность сотню лет, находясь в медитации. Он позволил бы себе встретиться с Неджей вновь, только когда был бы уверен, что достаточно закалил дух. Но Аубин не был в своем теле, а находился в теле Неджи. Он дал пламени чужих страстей проходить через свою душу, словно очищающее пламя. Единственным способом преодолеть это испытание и не потерять себя было абсолютное принятие. Спустя пару дней Аубин стал ловить себя на том, что не читал мысли Неджи, а их заканчивал. Он ведь не был настолько лучше в боевых искусствах или могущественнее, чем Неджи, как считал учитель Таи. Ладно, только самую чуточку спокойнее и усерднее. Аубин доводил имеющиеся в теле Неджи задатки до совершенства. Это было легко и приятно, ведь бывает, что, взяв кисть, рука сама выводит на бумаге знакомые черты иероглифа. Одно движение в боевой стойке на тренировке плавно перетекает друг в друга, а подброшенная к небу алая лента танцует на ветру. Таким образом, две жемчужины стремились уравновесить друг друга. Быть может, рано или поздно это должно было произойти. Последовавшая за тремя испытаниями ярость Неджи на коварство царя драконов была столь велика, что он не подарил Аубину обещанное тело, а швырнул его душу вон в священный лотос. Тепло, что почувствовал Аубин, коснувшись его сердца, выжгло дотла. Наследнику царя драконов Аубину полагалось вынашивать планы мести, встать на сторону отца, но он испытывал лишь сожаление и печаль от разочарования друга и досаду, что учитель Таи заточил его в клетку, чтобы не позволить вновь сбежать, не дав до конца окрепнуть новому телу. О, с какой радостью бы Аубин пожертвовал бы жизнью, чтобы вновь остановить бессмысленную битву! Почему среди живущих под небом именно ему никак не удавалось пожертвовать собой? К тому времени, когда правда восторжествовала, небесный котел уже закрылся, а восстановленное из лотоса тело вновь подчинялось Аубину. Было слишком поздно. Сожаление в глазах Неджи показалось ему тенью собственного. Неджи не умел извиняться. Он опускал взгляд вниз, и Аубин видел насквозь его душу, чувствовал его вину и печаль. Не сговариваясь, они одновременно бросились сначала на проклятого Даоса, потом на орды его прихвостней, на предателей морских драконов, его тетю и дядьев. Движения Неджи и Аубина были прекрасны и отточены. Они помогали друг другу, какую бы личину ни носили, с кем бы ни сражались. Они превратились в смертоносный туман, паривший над полем боя, лед и пламя. Для победы этого всего еще было недостаточно. Ни их юности, ни их горячности, ни их воли к победе. Когда проклятие шипа пронзило его, Аубин испытал боль. Не от того, что был ранен, а от того, что шипы вонзились и в чужое сердце. Хотя Неджи родился из жемчужины демона, а не из жемчужины души, у него было нежное и ранимое сердце. Сердце, что вскоре оказалось разбито утратой. Аогуан предупредил всех, что Неджи не страшно пламя Самахди. Аубин все равно терзался, глядя, как тело Неджи разрывается на части. И за это страдание и неверие он был вознагражден. Когда магия Неджи коснулась его кожи и сожгла шипы, вонзенные в сердце, Аубин вспомнил, каким пламя Неджи может быть уютным и теплым. Будто зародилось оно не в чудовищном пламени Самахди, а шло из глубины его души. Когда Неджи вложил его руку в свою, водоворот в двух стихий стал их оружием. Аубин продолжал ощущать эту теплоту в своем сердце. Аубин ощущал себя могущественнее драконов древности. Он был счастлив. Его сердце вспыхнуло, как сухой весенний костер. Аубина больше не раздирали сомнения. Он наконец-то понял и принял свои и чужие чувства, какими бы они ни были. Впервые за долгое время Аубин дал волю ярости, сотрясающей небеса ярости морских чудовищ, потому что Неджа так захотел. Разделить с ним это чувство, даже не деля больше тела, было легко и радостно. Испуганный Даос сыпал проклятиями, угрозами, обещал им и своим подданным соратникам бессмертие. Крышка подпрыгнула, и как ни старались злодеи ее закрыть обратно, поднялась. Ничто не в силах было сдержать то пламя, что горело у них обоих внутри. Ничто и никто. Когда все закончилось и пришло время отдать долг роду драконов, Аубин знал, что вернется. Еще до слов отца про «слушай свое сердце» он знал, что вернется. Через 5, через 100 или 1000 лет демоны ведь живут не меньше, чем драконы. «Ха!» — с порога заявил ему Неджа. «Так и знал, что не успеет прогореть и палочка благовоний, как ты вернешься». Его могущественная демоническая фигура внушала восторг и ужас. Но все равно Неджа обладал вредностью и злопамятностью шестилетки. Только его ресницы не были такими густыми и длинными, а пресс не напоминал каменный риф. Или Аубин не смотрел на них столь часто. Он как-то не так смотрел, да? Новый облик Неджи был удобнее для совместного боя. Не требовалось сделать скидку на разницу в росте, но в мирной жизни немного сбивал с толку. Ведь со мной круче, чем на дне с драконами. Одну руку Неджи закинул ему на плечо, другой взял Аубина за подбородок, словно надеясь увидеть на его лице подтверждение своих слов. «Ну, Аубин, скинем всех этих благородных заклинателей с небес, а? Чтобы не лезли к нам больше!» Аубин молчал. Неджи тараторил слишком быстро, и он не успевал вставить в ответ ни слова. Хоть что-то не менялось. «Ты согласен бросить со мной вызов небу и земле? Эй!» Третья рука Неджи потрепала его за щеку, а четвертая потянулась к его рогам. Для драконов это было страшным оскорблением. Только близким позволялось трогать рога. У них были очень нежные кончики. В драке драконы в первую очередь берегли рога и чувствительную чешуйку под горлом. Если бы у Аубина тоже было шесть рук, одна из них точно отвесила бы Неджи пощечину. В более мелком теле такого он себе не позволял. Как еще осадить наглеца? К сожалению, руки у Аубина было две. А ведь существовал один способ. Аубин подсмотрел его в памяти Неджи, что госпожа Ли использовала его, чтобы усмирить генерала Ли, когда тот с ней спорил. Аубин быстро ухватил Неджу за подбородок и поднес его лицо максимально близко к своему. Для верности Аубин засунул язык ему в рот, раздвоенный язык. Отращивать змеиный язык в человеческом форме считалось не менее неприличным, чем трогать чужие рога, но Неджи сам нарывался. Это было приятно. Неджи растерялся и не знал, куда девать сразу шесть рук. Сначала он, кажется, спрятал их за спину, потом Аубин дальше не помнил, увлекся исследованием его рта. Ему понравилось ощущение от прикосновения обветренных губ Неджи к своим. Сухая кожа сходила с них, словно драконьи чешуйки. Хотелось содрать их языком. Аубин оторвался от губ Неджи, подумав, что, вернувшись, учитель Таи может решить, что сын царя драконов пытается отожрать лицо его ученику и ринуться на помощь. Аубин был сам немного смущен. Обычно он себя так не вел. Он был воплощением жемчужины души, драконом из древнего, благородного рода. Но оставленный ему Неджи в сердце кусочек пламени Самахди искрил, разгонял холодную драконью кровь. «Вызов небу и земле?» — переспросил Аубин. «Только это тебя интересует?» «Ну...» Неджи носком повел по песку и неопределенно показал верхней рукой на лицо Аубина. «Это тоже можно. Интересный и хитрый прием. Покажешь еще раз потом?» Аубин кивнул, подумал и добавил. «Ты только ни с кем больше так не тренируйся. Хорошо?»